В течение шестилетнего расследования нам неоднократно приходилось сталкиваться с уголовными фактами в деятельности офицеров КГБ. Но ни в одном случае дело не дошло до суда. Этих лиц либо тихо переводили на другой участок работы, либо увольняли, как начальника УКГБ по Хорезмской области Кубиева. В ходе следствия арестованный нами первый секретарь обкома партии рассказал о получении взятки от Кубиева. Также выяснилось, что этот чекист собирал крупную мзду с председателей колхозов, в отношении которых проводилось следствие по хлопковым делам, якобы для передачи взяток должностным лицам в Ташкенте и Москве, но деньги присвоил. Некоторые председатели колхозов дали официальные показания. Информация была перепроверена, и мы убедились, что она достоверна. Доложив об этих материалах своему начальству, мы предложили поручить нашей следственной группе провести дальнейшее расследование в отношении Кубиева. Генеральный прокурор вправе поручить своим сотрудникам расследование любого дела. Однако в просьбе нам отказали и предложили выделить материалы в отдельное производство. Как мы и предполагали, сперва дело оказалось у руководства КГБ СССР, откуда перекочевало в главную военную прокуратуру, а затем в прокуратуру Туркестанского военного округа. Кубиева по-тихому уволили, а дело его волокитилось, а точнее спускалось на тормозах, целых два года. В ходе следствия добились, что председатели колхозов изменили прежние разоблачительные показания, были дезавуалированы или поставлены под сомнение другие улики. К концу второго года такого вот расследования военные следователи появились в союзной прокуратуре. Они не скрывали, что дело идет на прекращение, а вся загвоздка в показаниях первого секретаря обкома о получении взятки от Кубиева. Нельзя ли, мол, с ним переговорить, объяснить, что к чему, получив, естественно, отказ, попросили провести очную ставку. Секретарь обкома продолжал уличать полковника. Так и уехали ни с чем. Тем не менее, вскоре вынесли постановление о прекращении уголовного дела. Кубиев так и остался уволенным за несоблюдение режима секретности и другие упущения по службе. Только свои ведомственные интересы преследовали чекисты и в деле Яхьева. В 1964-1979 годах он занимал пост министра внутренних дел Узбекистана и входил в ближайшее окружение Рашидова. Безрезультативно предпринимались попытки привлечь экс-министра к ответственности. Последний раз в начале 80-х годов его персоной занимались и работники союзной прокуратуры. Но вмешался Рашидов, и собранные на скорую руку материалы о злоупотреблениях Яхьева на многие годы оказались в пыльных архивах. Нашей следственной группе все же удалось разоблачить его преступную деятельность. Как позже выяснилось, Яхьяев пытался отслеживать нашу работу, определять ее направленность и видел, что кольцо вокруг него сжимается. Он был арестован в августе 1985 года. Убедившись, что доказательств в отношении него собрано более чем достаточно, стал давать подробные показания. Яхьяев был прекрасно осведомлен о взаимоотношениях разных мафиозных кланов, темных делах тех или иных должностных лиц. Сохранив ясную память, в деталях помнил сотни операций, в том числе проводившихся совместно со службами безопасности и другими ведомствами, слабые и сильные стороны своей агентуры, их нынешнее положение. Одним словом, был ценным источником информации. С его арестом расширялись рамки расследования, что, естественно, вызывало серьезное беспокойство в ЦК Компартии Узбекистана. Воспользовавшись ослаблением наших позиций, в связи с уже упоминавшимся вмешательством Лигачева, Чекисты тут же договорились с генеральным прокурором Рекуновым о выделении уголовного дела.